Она улыбается. Сетка морщин на лице дрожит, играет в нежно-желтом керосиновом свете. Муртаза дышит ровнее, тише. Говорила я ему: «Не по себе яблоко рвешь, худоногий, зубы обломаешь. А он мне: у меня зубов много». Я ему: «Жизнь длинная, может и не хватить, остерегись, куда там». Лишь раззадорила кобеля. Упыриха глухо смеется, словно кашляет. Тем летом, когда играли в киску, Шакирзян только за мной гонялся, как пес за течной сукой. Фартук для киску у меня был самый красивый, в юлбаше черного бархата с бисерными цветами. Всю зиму расшивала. А по груди... Старуха прижимает к впалой груди шишковатую длиннопалую руку. Маниста в два ряда. Отец мне своего аргамака трехлетку давал. Вскочу в седло, маниста зазвенит нежно, призывно. Только меня парни и видели. Ой-я-я. Шакирзян уж скачет, скачет. Кобылу взмылит, сам красный от злости, а догнать не может. Я, как увижу вдали ореховую рощу, придержу немного аргамака, словно поддаюсь. Отец твой рад, гонится, как бешеный, думает, вот-вот настигнет. А я у самой рощи, хоп, каблуки сведу, аргамак стрелой вперед. Шакирзяну одна пыль в лицо достается. Прочихается, я уже у рощи развернулась, камчусь, сапога достала. Теперь моя очередь. А камчата крепкая, плетеная. Я на конце еще нарочно узел завязывала, чтобы больнее стегала. Ну, догоню его, как водится, отхлестаю в волю. Не сумел девушку настичь, расплачивайся, получай, насмеюсь, накричусь. Ведь так ни разу и не догнал, ни одного единственного раза. Упыриха вытирает тыльной стороной ладони слезинки в уголках глаз. Ох, и достал. Осталось ему от меня тем летом. Всю оставшуюся жизнь припоминал, бил меня крепко, много. И камчой тоже. Завяжет на ней узел с кулака, греет, как дубина, а я ему в лицо смеюсь. Что говорю за мной? Повторяешь, свое придумать ума не хватает. Он пуще злится, сильнее хлещет, аж задыхается, за сердце хватается. Так и не сумел меня сломать. Ну и где он теперь? Полвека червей кормит. А я две его жизни прожила, и третью начала. Сила, она свыше дается. Упыриха прикрывает белые глазницы. Ты в меня, сынок, сердце мое. У тебя в жилах моя кровь. Под мясом мои кости. Она гладит седые щетинки на бритой голове сына. И сила в тебе моя. Злая, непобедимая. Мама, мама! Муртаза сжимает тело матери сильной хватка, как борец Кереш обнимает противника, а любовник — тело желанной женщины. Только первый раз посмотрела на тебя. Тельце красное, пальцы морщинистые, глаза еще слепые. Сразу поняла, что мой. Ничей больше, только мой. Десятерых родила для мужа, а последнего для себя. Не зря пуповина была с руку толщиной, бабка твоя еле ножом распилила. Не хочет, говорит, сынок, от тебя отрываться, а ты и вправду не хотел. Присосался к груди и вцепился в нее, как клещ. Так и не отрывался, 3 года пил меня, как телок от груди. Одни мешки и остались. И спал со мною. Сам уже огромный, тяжелый, на сяке раскинешься звездой, а ладошку мне на грудь, чтобы никуда от тебя не делась. Шакирзяна даже близко ко мне не подпускал, орал, как резанный. Тот ругался, страшно ревновал. А чем бы он тебя кормил во время голода, если бы у меня тогда в груди молока не было? Эни, повторяет Муртаза глухо. Страшное было время. Тебе уже 3, есть хочешь, как взрослый. Высосешь грудь до остатка. Сколько там было молока этого жидкого тебе на один зуб? И мнешь ее остервенело. Рвешь зубами. Еще хочу, еще. А там уже пусто. Хлеба просишь, дай. Какой там хлеб? концу лета всю солому с крыши съели, всю саранчу в округе переловили, лебеда была лакомство. Да и где же ее было взять, лебеду? Люди с ума сходились, шатались, как шурале по лесу, кору с зубами с деревьев рвали. Шакирзян еще весной в город подался на заработки, а я с вами четырьмя одна. Тебе-то хоть грудь доставалась, а старшим ничего. Муртаза мычит что-то невнятное, вжимаясь в мать. Упыриха берет его голову в ладони, поднимает и строго смотрит невидящими глазами в лицо сына. «Даже думать про это не смей, слышишь?» Тысячу раз тебе повторяла и скажу, в тысячу первых я их не убивала. Сами умерли от голода. Тот молчит, лишь дышит шумно, со свистом. Молока им не давала, это правда. Все, что было во мне, до последней капли тебе оставляла. Они сначала пытались драться. Силой хотели у тебя грудь отнять. Они были сильнее тебя, а я была сильнее их. И тебя в обиду не дала. Потом у них силы закончились, и ты стал сильнее, а они умерли. Все, больше ничего не было. Упыриха подтягивает подбородок к носу, смяв морщины на лице, прикрывает глазницы чуть подрагивающей рукой. В золотых перстнях тускло мерцают отражения керосиновых ламп. И слышишь, сынок, мы их не ели, мы их похоронили. Сами без мулы ночью. Ты просто был маленький и все забыл. А что могилах нет, так у меня уже язык отсох тебе объяснять, что тем летом всех хоронили без могил. По кладбищам людоеды табунами ходили, чуть увидят свежую могилу, разроют и сожрут покойника. Так что поверь мне, поверь, наконец, спустя полвека те, кто слухи эти мерзкие про нас с тобой распускал, уже давно сами землей стали. А мы с тобой живы. Видно, не зря Аллах нам такую милость посылает, а? Мама, мама! Муртаза хватает ее поднятую руку и начинает целовать. То-то же! Упыриха наклоняется к сыну и накрывает его сверху телом, головой, руками. Две тощие белые косицы ложатся поверх спины Муртазы, протягиваются до пола. Ты самый сильный, Муртаза! Никому тебя не победить, не сломить! И сон мой вчерашний про это был, сам знаешь. Если кому и суждено покинуть этот дом или этот мир, так не тебе. Твоя мелкозубая жена не смогла родить тебе сына и скоро пропадет в преисподней. А тебе так мало лет, ты сможешь продолжить свой род. Будет у тебя еще сын, ничего не бойся. Мы с тобой останемся в этом доме, сердце мое, и будем жить еще долго. Ты, потому что молодой, а я, потому что не смогу оставить тебя одного». Становится отчетливо слышно, как медленно и неумолимо бьется в громадине напольных часов скрипучее механическое сердце. «Спасибо тебе, мама!» Муртаза тяжело поднимается с колен. «Пойду!» Он гладит мать по лицу, волосам, укладывает в постель, взбивает подушки, накрывает одеялом, целует обе руки в запястье, затем в локоть. Подкручивает фитили. Становится темно. За ним хлопает дверь. Скоро раздается полусонное сопение старухи, уплывающей на пышном ложе из воздушных перин и одеял обратно в призрачную страну сновидений. Зулиха прижимает к себе руку с засохшими кусочками скорлупы на ладони, беззвучно прокрадывается к выходу и выскальзывает наружу. Муртаза сидит на корточках у печи и мрачно колет щепу. Желтые отцветы пламени шныряют по лезвию топора вверх-вниз, вверх-вниз. Зулиха, переваливаясь уткой, ходит по заветным половицам над тайниками с припасами. Не сильно ли скрипят? «Стой!» — голос у мужа хриплый, словно треснувший. Зулиха испуганно прислоняется к поставленным друг на друга сундукам у окна, рукой торопливо поправляя кружевную каплау. На покрывалах только гостям сидеть разрешается, и мужу, конечно. «Ох, и злой он сегодня!» Гневливый, словно джин, вселился. Хоть и сходил к матери, а не успокоился. Ждет красноордынцев, боится. Они за 11 лет все наши тайники уже наизусть выучили. Топор Муртазы режет полено мягко, как масло. Захотят, весь дом по бревнышку разнесут, а что надо, найдут. Гора белых щепок около Муртазы растет. Куда столько щепы? И за неделю не израсходовать. Только и остается гадать, корову возьмут или лошадь. Наконец Муртаза размахивается и со всей силы вгоняет топор в чурбак. «Пахать скоро», — вздыхает Зулейха робко. «Пусть лучше корову забирают». «Корову?» — скидывается муж, тотчас словно обжегшись. Дыхание резкое, плотное, со свистом, так дышит бык перед тем, как броситься на соперника. Не вставая с колен, Муртаза кидается к Зулейхе. Та в страхе отшатывается. «Алла сакласен». Могучим плечом Муртаза сдвигает сундуки, легко, словно картонные. Ногтями сковыривает постановающую половицу. По локоть погружает руку в дышащую влажным холодом черную дыру, достает плоский железный ящик. Тускло звякает прихваченная морозом крышка. Муртаза торопливо всовывает в рот длинную загогулину конской колбасы, остервенело жует. «Не отдам!» — мычит с набитым ртом. «В этот раз ничего не отдам! Я сильный!» Аромат конины плывет по комнате. Зулейха чувствует, как рот набухает сладкой слюной. Последний раз ела кызылык еще в прошлом году. Она берет с печной приступки свежий каравай и протягивает мужу. «Ешь с хлебом». Тот мотает головой. Его челюсти работают быстро и сильно, как жернова на мельнице. Слышно, как скрипят под крепкими зубами упругие конские жилы. Блестящие нитки слюны падают из открытого рта на ворот мужниной кульмек. Муртаза, не вынимая колбасу изо рта, шарит рукой по углам ящика. Достает нежно белеющую в полутьме головку сахара, бьет по ней со всей силы обухом топора. Сверкая на изломе острыми голубыми искрами, откалывается большой кусок. Затем сует руку в один из сундуков и находит граненый стеклянный флакон. Крысиный яд. В прошлом году привез из Казани. Поливает кусок сахара жидкостью из флакона. «Поняла? Женщина!» — хохочет. Зулейха испуганно пятится к стене. Муртаза кладет сочащиеся тяжелыми длинными каплями сахара на подоконник, обтирает мокрые ладони о живот. Любуясь, откидывает голову с торчащей изо рта кызылык. «Если придут за скотом, когда меня не будет, дашь корове и лошади. Поняла?» Зулейха мелко кивает, прижимая спиной к выпуклым бревнам стены. «Поняла!» Не услышавший ответа Муртаза хватает ее за косы и тычет лицом в подоконник, где сохнет с горько пахнущей лужицей сахар, вблизи похожий на крупный, чуть подтаявший в тепле кусок льда. «Да, Муртаза, да!» Он отпускает ее, довольно смеется. Сидя на полу, топором отрубает куски кызылык и набивает ими рот. «Ничего», — бормочет сквозь мерное чавканье. «Не отдам. Я сильный. Никому не победить, не сломить». И Аллах, что страх с мужем делает? Зулейха, опасливо озираясь, убирает подальше граненый флакон с жидкой смертью, прибирает раскрытую половицу, задвигает сундуками. Когда поправляет складки узорчатой каплау поверх вновь аккуратно выстроенной на привычном месте пирамиды сундуков, словно и не было ничего, оконное стекло взрывается сотней мелких осколков. Что-то маленькое и увесистое влетает с улицы, глухо стукает об пол. Зулейха оборачивается. В окне многоконечной звездой чернеет большая дыра, через которую в комнату летят медленные мохнатые снежинки. Мелкие куски стекла все еще осыпаются на пол снежным позвякиванием. Муртаза сидит на полу с набитым ртом. Между его расставленных ног — камень, завернутый в плотную белую бумагу. Продолжая ошеломленно жевать, Муртаза разворачивает ее. Это плакат. Гигантский черный трактор давит крупнозубчатыми колесами расползающихся во все стороны противных человечков, как тараканов. Один из них очень походит на Муртазу. Стоит, испуганно выставив на стальную махину трактора кривые деревянные вилы. Сверху падают тяжелые квадратные буквы. «Уничтожим кулака как класс». Зулейха не умеет читать, тем более по-русски, но понимает, что черный трактор вот-вот раздавит крошечного Муртазу с его смешными вилами. Муртаза сплевывает огрызок колбасы на сяке, тщательно вытирает руки и губы смятым платком, швыряет его в печь, и трактор, и противные человечки корчатся в оранжевых языках пламени, через мгновение оборачиваются пеплом. Затем хватает топор и выбегает на улицу. «Всевышний, на все твоя воля!» Зулейха припадает к окну в сетке длинных трещин. Муртаза выскакивает на улицу в распахнутом на груди кульмек с непокрытой головой, озирается, грозя разыгравшейся метели топором. Вокруг никого. Слава Аллаху! А не то зарубил бы. Грех на душу взял. Зулейха садится на сяке, подставляет разгоряченное лицо порывом ветра из разбитого окна. Это проделки Мансур Керепья, и его нищебродов из ящейки, не иначе. Не раз они ходили по дворам, агитировали в колхоз, ругались с народом, плакатами весь Елбаш завесили. Окна бить еще не осмеливались, а теперь его дожили. Видно, знают, что-то готовится, шайтан их возьми. За новым стеклом в соседнее село ехать, траты какие. И изба за ночь выстудится, Муртазы все нет. Простыл бы без тулупа в метель. Вот уж правда, джин вселился. От внезапной страшной мысли Зулиха подпрыгивает. Опрометью бежит из избы в сени, распахивает дверь на улицу. Муртаза и Кюбелек стоят посередине двора, лоб ко лбу. Он нежно гладит курчавую коровью морду, доверчиво приникшую к его лицу. Затем достает из-за спины топор и обухом шибает Кюбелек меж больших влажных глаз с длинными ресницами. Корова с тихим глубоким вздохом валится на землю, поднимая вокруг себя плотное снежное облако. Зулиха громко кричит. И ссыпается по ступеням крыльца к Муртазе. Тот, не глядя, тычет в ее сторону кулаком. Она падает на спину, ступени ударяют по ребрам. Свистит топор. Что-то горячее брызжет Зулихе на лицо. Кровь. Муртаза работает топором быстро и сильно, без остановки. Лезвие с равномерным стоном входит в теплую плоть. Шипит воздух, выходя из легких Кюбелек. С урчащим бульканьем хлещет кровь из трубочек сосудов. Плотный розовый пар окутывает неподвижно, быстро распадающуюся на куски говяжью тушу. Вот вам ревизия в 16-м. Муртаза перерубает кости легко, как ветки продуктовой армии в 18-м, 19-м, 20-м. Вот вам сыпка, вот вам продуктовый налог, вот вам хлебные излишки. Возьмите, если сможете. У двери в хлев встает на дыбы сандугач. Истошно ржет, бьет в воздухе тяжелыми копытами, выкатывая белки ошалелых глаз. Ребенок мечется под ногами у матери. Муртаза оборачивается к лошади. Кульмек красная, в распахнутом вороте густо парящая грудь, в руке черный от крови топор. Зулиха приподнимается на локтях. Ребра обжигают спину. Муртаза перешагивает через коровью морду со скаленными зубами и острым, чернильно-синим вывалившимся языком направляется к сандугач. «Пахать! Пахать! На ком будешь?» Зулиха бросается к Муртазе на спину. «Весна! Скоро умрем с голода!» Он пытается стащить ее с загривка, размахивает руками, свистит зажатый в правый топор. Зулиха впивается зубами в мужнино плечо, он вскрикивает и швыряет ее через себя. Она летит. Земля и небо меняются местами. Затем еще и еще. Что-то большое, твердое, с крупными острыми углами толкает ее в спину. Крыльцо. Она переворачивается на живот и, не поднимаясь, быстро перебирает руками и ногами, вскарабкивается на обледенелые ступени, юркает в дом. Муж топочет следом. Двери хлопают резко, как удары пастушьего кнута. Одна, вторая. Зулиха бежит по комнате, под ногами звякает разбитое оконное стекло, вскакивает на сяке, вжимается в угол избы, прикрывается попавшаяся под руку подушкой. Муртаза уже рядом. С бороды каплет пот, глаза на выкате, взмахивает рукой. Топор со свистом рассекает наволочку и наперник. Подушка взрывается облаком птичьего пуха. Легкие белые перья тотчас наполняют комнату, зависают в воздухе. Муртаза протяжно ухает и бросает топор. Не в Зулиху, в сторону. Лезвие взблескивает в воздухе и втыкается в резной наличник. Сверху медленной теплой метелью падает пух. Муртаза тяжело дышит, утирает залепленный белым лысый череп. Не глядя на Зулиху, выдергивает топор из наличника и выходит вон. Под его тяжелыми шагами стекло хрустит громко, как февральский наст. Снежинки залетают в избу через разбитое окно и смешиваются с парящим пухом. Белая круговерть в избе. Нарядная, праздничная. Зулиха осторожно, стараясь не порезаться, затыкает разрубленной подушкой дыру в окне. Видит на сяке огрызок конской колбасы. Съедает. Вкусно. Хвала Аллаху. Когда еще придется есть козылык? Облизывает жирные соленые пальцы. Идет на улицу. Весь снег у крыльца цвета сочный, давленный сахаром земляники. В дальнем углу, на топчане у бани, Муртаза рубит мясо. Сандугач с жеребенком не видно. Зулиха проходит в хлев. Да вот же они оба. Загонь. Сандугач вылизывает детеныша длинным шершавым языком. Слава Аллаху, живы. Она гладит теплую бархатную морду лошади, треплет жеребенка по щекотной торчащей гривке. А во дворе тысячи снежных хлопьев ложатся на красный снег, покрывают его, превращают снова в белый.